Разложив вещи и промаявшись еще полчаса, Гермиона все-таки решила проверить, как там дела у Трис. Она подошла к двери и, глубоко вдохнув, осторожно постучала. Дождавшись разрешения войти, девушка толкнула дверь. Спальня Трис отличалась от ее, словно небо от земли. Темные обои, непроницаемые шторы, мебель из почти черного дерева. Но против ожидания, в комнате было уютно, а не мрачно. Трис сидела на кровати, задумчиво перебирая украшения из шкатулки. «Ты как?» «Терпимо. Прости, что сорвалась. Нервы с вами уже не к черту. Мы же гриффиндорцы, ты еще долго продержалась». Гермиона вздохнула, поняв, насколько неловкой вышла попытка пошутить. «Что ты планируешь дальше?» «Подтягивать взрослых. Мы, дети, Герми, я могу научить вас чему-то базовому, но так у нас не получится выжить. А может, не может». Трис впервые с того момента, как девушка зашла в комнату, подняла взгляд на Гермиону. «Не может, Гермиона, я не всемогущая волшебница, мне не защитить всех. На тебя и Гарри селенок еще хватит, но вот близнецы. Нет, нам определенно нужны взрослые. Одного я знаю, но головомойка мне обеспечена. Кстати, ты можешь отпроситься у родителей на часть каникул, поживешь вместе с Гарри в Мёрк-Холле, позанимаешься. У нас шикарная библиотека, тебе понравится. Спасибо за приглашение». Гермиона осторожно устроилась на краешке кровати, чуть растерянно наблюдая за Трис, которая снова уткнулась в украшение. «Знаешь, когда я увидела имя Гарри в своем свитке, то хотела идти к родовому камню и разрывать помолвку. И сейчас жалеешь, что не сделала этого, немного. Но у меня есть ощущение, что я все делаю правильно, а значит буду двигаться дальше и постараюсь сделать все, как надо. Мы поможем». Ладошка Гермионы легла на предплечье Трис. «Может, мы не самые умные и многого не знаем, но ты же нас научишь. Я тоже, знаешь ли, не показатель интеллекта». «Ага», ввязалась во все это дерьмо и даже не сбежала. «Фу, леди Блэк, благородной даме не пристало так говорить. Нижайше прошу прощения, леди Мёрк. На меня чихнула мисс Браун, и я заразилась глупостью». Фыркнув, Трис захлопнула крышку шкатулки и поставила ее на прикроватную тумбочку. Разговор с Гермионой немного отвлек ее от раздумий. Привыкшая действовать, а не страдать, Мёрк встала с кровати и с наслаждением потянулась. Повернувшись к все еще сидящей Гермионе, девушка протянула ей руку. «Идем ужинать, леди Блэк, будем выслушивать очередную порцию упреков. С удовольствием, леди Мёрк». Гермиона вдруг ехидно улыбнулась. «Или мне стоит звать тебя уже леди Поттер?» «Да, дядя абсолютно прав. Если ты научишься язвить, даже Люциус Малфой будет тебя бояться. Лицом ты уже владеешь сносно, осталось наточить язычок». Посмеиваясь и перешучиваясь, девушки спустились в гостиную факультета, гордо продефилировали мимо все еще сидящих гриффиндорцев, даже не повернувшись в сторону картинно подвывающей Джинни. Возле портрета их встретил Гарри, который тоже решил спуститься к ужину пораньше. Близнецы влились в их компанию в одном из коридоров. Около дверей в большой зал они чинно раскланились с Малфоем, словно и не виделись пару часов назад. «Мисс Мёрк, я же говорила, один, по сути, леди, обращение к незамужней даме, миледи, к замужней. Но здесь контекст именно от прямого перевода «мы лады», «моя леди», намек на будущие возможные отношения». Вернуться к тексту. Глава 7. Безумец и палач. Прошла неделя с того момента, как Мёрк и Гриффиндор демонстративно съехали из общей спальни. Факультет бурлил, изредка взрываясь комментариями, но лезть напрямую остерегались. Трис даже вызвали одним субботним утром к директору, где весь состав деканов хором журил ее. «Мисс Мёрк, вы подрываете дух факультета», — распалялась МакГонагалл. «Такая же, как и Поттер, выскочка», — цедил Снейп. «Ну вы же умная девочка, зачем вы так?» — журчал Флитвик. Директор загадочно блестел стеклами очков, Спраут просто неодобрительно пыхтела. Выслушав еще минут 10 упреки, Трис с театральным жестом достала из кармана маленькую книжицу и постучала ноготком по обложке. Книжка тут же превратилась во вполне увесистый талмуд, который девушка раскрыла точно по закладке и менторским тоном зачитала несколько фраз. «Вы собираетесь оспорить устав Хогвартса, уважаемые профессора и директор, мисс Мёрк, нельзя пользоваться уставом только в удобных случаях. А когда им тогда пользоваться, директор Дамблдор? Я знаю свои обязанности, что описаны в нем, и требую, чтобы соблюдались и мои права. Но мисс Гриффиндор и я заключили договор, так что она проживает в смежных комнатах на правах моей компаньонки. что эта девочка подает такие надежды, и стала простой компаньонкой. На Макгонагалл с удивлением уставился даже директор, прекрасно знающий, что дает такое положение, тем более кому, грязнокровке. Кашлянув, Дамблдор еще минут 10 пытался окольными путями заставить Мёрк и Гринджер вернуться в общую спальню, но потерпел поражение. Трисс оперировала пунктами устава, словно тот был у нее в качестве прикроватного издания. Она даже не заглядывала внутрь книги, безошибочно называя нужные строки. «Вы на редкость упрямая, бестолковая, Северус». Директор, хоть и сверкнул грозно глазами, полностью поддерживал Зельевара. «Остынь, мисс Мёрк успешно доказала нам, что она в своем праве. Однако, я должен быть уверен, что не происходит ничего предосудительного, и вы на что это намекаете, директор, такие юные леди? Я правильно понимаю, мистер Дамблдор?» Трисс нарочно подчеркнула обращение не как к директору, а как к частному лицу. «Что вы сейчас при деканах выдвигаете мне обвинение в растлении, мисс Гринджер? Что вы, мисс Мёрк?» «Ничего подобного, просто считаю, что вам будет скучно вдвоем в больших комнатах. Например, мисс Уизли могла бы. Мисс Уизли, если ей так надо будет, может попробовать занять любые свободные комнаты. А вам, мистер Дамблдор, стоит ждать судебного иска за клевету и оскорбление. Директор даже не думал вас оскорблять, мисс. Хватит уже угрожать всем жалобами и судами». Минерва поджала губы, помимо воли вспомнив о том, что несносная девчонка собиралась писать жалобу и на нее. «Вы своим поведением не оставили ему выбора». «А что не так с моим поведением, профессор? Я плохо учусь, издеваюсь над кем-то, пропускаю уроки?» «Нет, в таком случае не вижу основания для ваших претензий». Скрежет зубов Дамблдора можно было услышать в косом переулке, но все-таки у него хватило совести признать поражение, и Трисс отпустили. По лестнице девушка практически бежала, гневно сжимая кулаки. Она ожидала всякого, но точно не практически прямого намека на постельные отношения с Гермионой, еще и при дяде. Рыкнув, девушка с силой саданула кулаком по стене, не сумев сдержать эмоций. Боль немного отрезвила. Тихо ругаясь сквозь зубы, Трисс достала палочку и наложила повязку, костяшки она умудрилась рассадить. Пару раз глубоко вдохнув, Мёрк буквально заставила себя успокоиться. «Ничего, старый козел, мы еще с тобой пободаемся, только попозже. До встречи с ребятами оставалось больше часа, так что девушка решила прогуляться по замку. Она как раз поднималась на астрономическую башню, когда услышала за спиной тихие шаги. Тут же определив, что за ней идет дядя, Трисс расслабилась и продолжила подъем. Замерев на площадке и глядя вдаль, Мёрк дождалась, пока мужчина встанет рядом с ней, и вдруг, чуть наклонившись в бок, привалилась к плечу Северуса. Зельевар молча приобнял племянницу за плечи, дополнительно накрыв ее полой своей мантии. «Я тут меньше месяца, а проблем столько, сколько в Дурмстранге за все время не набралось. Вылезет еще больше, поверь мне». Северус был в курсе срыва Трисс тогда, в комнатах, приходи рыдать в жилетку. «Помогать не собираешься? Да куда я денусь, малыш? Помогу, еще и других подтяну. Поттер, кажется, начал исправляться, так что можно будет скоро с Люциусом знакомить. Ты, кстати, не в курсе, Нарцисса нашла Блэка?» «Пока нет, он где-то прячется, а крови Нарси не хватает для ритуала». Трисс пару раз моргнула, после чего с тихим стоном выругалась, закрывая лицо рукой. Северус сначала не понял, что произошло. «Трисс, кровь, дядя, кровь. У нас тут по школе бегает почти галлон блэковской крови. Чтоб тебя, нацедишь, флакон выдай, чтоб не свернулось. Вечером попрошу». Зельевар без лишних слов сунул руку за пазуху и достал нужный флакончик. Трисс задумчиво покрутила его в руках и покосилась на дядю. «Меня начинает пугать твоя готовность к чему угодно. Привычка. Главное мне не стать таким же параноиком. Ты станешь еще хуже, зная тебя». Минут 20 они стояли молча, разглядывая подернутую льдом землю и понемногу лысеющие деревья. Мёрк заметила Хагрида, который шел куда-то в лес с топором на плече, а потом также молча разошлись по своим делам. Трисс направилась в холл, где должна была встретиться с друзьями для похода в Хагсмит, Северус в подземелье, про себя радуясь тому, что следить за школьниками нынче предстоит Спраута и Флитвику. Трисс разговаривала с Гарри в холле, когда к ней подлетела неприметная серая сипуха. Отвязав с лапки птицы записку и почесав почтальоншу по голове, девушка развернула бумагу и быстро пробежалась взглядом по написанному. «Чтоб их, что такое?» Моя жалоба на преподавание МакГонагалл была признана абсурдной. Угадай, с чьей подачи? Девушка фыркнула, комкая листок в пальцах. Ладно, значит, будем играть по-другому. Кстати, где Мия? О, а вот и она идет. Гарри замахал рукой, привлекая внимание подруги. Но та увлеченно о чем-то спорила с Малфоем и не обращала никакого внимания на брюнета. Поттер тихо фыркнул, проворчав что-то про хитрых змеев. Парочка как раз была в паре шагов от них, когда Трисс резко дернула парня за рукав. Ее движение с точностью повторила Гермиона. Между ребятами пролетела вспышка заклинания. Мёрк начала судорожно оглядываться, но не смогла увидеть, кто же решил напасть на них. Ученики уже собирались выходить в Хагсмит, и толпа была слишком плотной. Сзади послышался сдавленный вскрик Гермионы и мужской хриплый голос. Трисс повернулась на каблуках, ожидая глобальной подставы. «Эй, Поттер, он тебя не задел?» Даже не дожидаясь ответа, Грюм продолжил подкидывать белого хорька в воздух, с силой бросая его на каменный пол. «Никогда больше так не делай». На пытающегося подойти Крэбба была тут же переведена палочка. «Даже не думай». В следующий миг бывшему Аврору пришлось защищаться от мощного проклятия. Школьники тут же хлынули в стороны, попутно сбив с ног Минерву, невесть откуда взявшуюся в холле. Уже после этого сражения, когда Альбус вызнавал подробности, Грюм то и дело заикался, не смея даже заикнуться о том, какие заклинания использовал его противник, потому что он просто не успевал их опознать. Трисс наступала молча, используя невербальные заклинания или же произнося их так тихо, что никто не мог их расслышать. Глаза девушки горели такой яростью, что Грюм помимо воли вспомнил Беллатрикс Лестриндж, та тоже сражалась с оголтелой ненавистью. Да и похоже они были, что уж тут скрывать, черноволосые, темноглазые. Только ярость Мёрк держала в узде, не позволяя себе терять голову, хотя в глазах школьницы вспыхивали алые искры и в волосах трещали молнии от переполняющих ее эмоций. Грюм уже не обращал внимания на то, что хорька, в которого он превратил Малфоя, уже расколдовали. Парень хрипел от боли, извиваясь на полу. Гермиона почти плакала, удерживая голову слизеринца в ладонях, чтобы он не поранился о камни. Даже гриффиндорцы молчали, в ужасе глядя на преподавателя, что обрек ученика на такие муки. У каждого в голове билась мысль, что он может стать следующим. Трисс даже не дернула головой, когда рядом с ней пролетела белоснежная вспышка. «Как у тебя с противо?» «Отлично, держи щит, я в наступлении». «Понял». Гарри, конечно, отвлекал выкриками. Трисс напомнила себе, что надо заняться с гриффиндорцами невербальной магией, но зато его помощь дала ей возможность почти беспрерывно атаковать Грюма. Слева добавились еще две палочки. Забини и Паркинсон жаждали отомстить за друга, которого с тяжелыми сердцами оставили на попечение Гринджера и Гейла с Крэббом. Нот встал около Гарри, помогая поддерживать щиты. Работа стихии на сложившейся пятерке была столь слаженной, что когда Грюм свалился обездвиженный, а на линии огня вдруг оказался Дамблдор, директору пришлось разворачивать сильнейшие из своих щитов. Стоп! Трисс первая опустила палочку, смаргивая кровавую пелену, застлавшую мозг. Она еле успела схватить Блейза за запястье. «Остановись! Мы сделали его! Что здесь происходит?» Наконец смогла прорваться сквозь толпу МакГонагалл. Мёрк брезгливо дернула губой, даже не собираясь отвечать на идиотский вопрос. Вместо этого она внимательно смотрела на директора. Дамблдор, повидавший на своем веку двух темных лордов, вздрогнул от той чистейшей, всеобъемлющей ненависти, что плескалось в глазах четверокурсницы. «Директор Дамблдор, можете объяснить, почему мистер Грюм вдруг решил, что может использовать насильственную трансфигурацию на ученике?» Голос девушки был тих, но над толпой, что затаило дыхание от шока и страха, он звучал словно набат. Минерва наконец решила выполнить обязанности декана и заместителя, рванув к Малфою, который до сих пор лежал на полу. Кто-то помог Гермионе переложить его на мантию, пока один из младшекурсников рванул в медкрыло. «Так что, директор, профессор, это не имеет права на такое звание». Криво усмехнувшись, Трисс демонстративно подняла палочку вверх. «Экспекто патронум». Серебристая субстанция соткалась в переливающуюся светом волчицу. Мёрк не отрывала взгляда от директора, который был явно шокирован таким проявлением силы. «Мастер Коронар, нужна группа авроров в холл школы Хогвартс. Нападение на ученика, обвиняемый, Аластер Грюм. Применено неизвестное проклятие насильственной трансфигурации. Нужен медик для освидетельствования. Волчица ткнулась носом в подставленную ладонь и будто недобро зыркнула на Дамблдора перед тем, как пройти сквозь стену. Директор даже не успел что-либо предпринять, да и вряд ли бы смог, потому что на него смотрела практически вся школа. Вздохнув, Альбус развернулся к лежащему на полу Грюму и спеленал его веревками. Но, стоило ему начать заклинание, которое подняло бы тело в воздух, как послышался тихий смех Мёрк. «Не надо, директор. Аврорам будет сложно установить истину, если вы унесете мистера Грюма. Все участники инцидента остаются на своих местах, пока не прибудут Авроры». Трисс наконец разорвала зрительный контакт, и Альбус смог вздохнуть чуть свободнее. «Она и правда меня пугает. Как Том?» Директор вдруг замер, глядя в спину Мёрк, которая отошла к Малфою. «Это объясняло бы многое, в том числе и огромную, как для 14-летней, силу. Глаза с алым отблеском, черные волосы. Неужто Волдемарт успел спутаться с какой-то ведьмой и породить на свет подобного себе монстра?» Директор едва не выругался вслух, но вовремя себя одернул. Группа из 6 авроров, вошедшая в холл буквально через 20 минут после отправки сообщения, имела сомнительное удовольствие наблюдать толпу перепуганных школьников, ругающегося в путах Грюма и мрачных защитников. Леди Мёрк, один из авроров, подошел к девушке. «Кристиан Барлоу, что произошло?» Трисс вкратце рассказала всю ситуацию. Аврор нахмурился уже на упоминание неизвестно откуда прилетевшего заклинания. Взяв показания у всех участников, пока остальные авроры опрашивали учеников, а медик разговаривал с Помфри и наконец очнувшимся Малфоем, Барлоу с презрением посмотрел на Грюма. «Как вы, Дамблдор, вообще пустили этого параноика в школу? Он же псих. Аластер мой старый друг, не надо так о нем. Он герой. Этот герой прикончил одного из своих студентов, когда преподавал на курсах. Вы думаете, его просто так уволили, что ли? У него с головой проблемы, но в Мунга он отказывается ложиться». Аврор резко развернулся на месте. «Кауц, воспоминания собрали?» «Так точно. Тогда забирайте этот подарочек в камеры. Пусть подумает над своим поведением, и не забудьте его обыскать, а не как в прошлый раз». Грюма упаковали еще раз, наложив цепи поверх веревок, наколдованных Альбусом, и трое авроров, подхватив преступника, исчезли, использовав порталы. Барлоу подошел к Триссе и с достоинством склонил голову. «Благодарю, леди Мёрк». Взгляд мужчины упал на Малфоя. «Как он, Хейли? Жить будет, но неделя постельного режима и курс восстановления на месяц. Этот придурок перф использовал, представь». Аврор присвистнул, мысленно прикидывая, сколько же Грюму придется отмываться. Перф, оно же первертери 1, считалось условно разрешенным, так как могло использоваться не особо умными личностями вот именно в таких ситуациях. Боль от такой трансформации была ужасающей. Встречались ситуации, когда тот, на ком использовали подобное проклятие, попросту умирал от разрыва сердца. Барлоу мысленно взмолился магии, чтобы Малфой-старший не пришел в Аврорат и не разнес его по кирпичику. «Мистер Дамблдор, будьте готовы явиться по вызову». Барлоу серьезно посмотрел на директора. «Вы прекрасно знали о прошлом мистера Грюма и его анамнезе, но все-таки приняли его на должность. Я буду вынужден поднять вопрос о вашей компетенции». Старик только поджал губы, прекрасно понимая, что в толпе учеников ничего не может сделать. Авроры дождались, пока медик заполнит документы, и распрощались со всеми. Отдельно они прощались с теми, кто сражался с Грюмом. Барлоу сжато, но эмоционально похвалил детей за слаженную работу и отметил, что обязательно будет ждать их на курсах, хотя бы ради общего развития. Мёрк с тихим вздохом посмотрела на Малфоя, которого мадам Помфри осторожно перемещала на носилки. «Вот и сходили в Хагсмит. Идите, мисс Мёрк». Миди-ведьма, услышав слова девушки, строго на нее посмотрела. «К пациенту я вас не пущу все равно, нечего шататься по школе без дела. Погуляйте, развейтесь, купите другу какое-нибудь угощение. Только не котлакексы, ради Бригит. Ничего тяжелого и жирного. Я знаю диету, мадам. Спасибо вам». «Это тебе спасибо, милая». Мадам Помфри тяжело вздохнула и произнесла уже куда громче, чем следовало бы. «Если бы не вы и мисс Грейнджер, то мистера Малфоя мы могли бы и не спасти. Пара минут и... Тогда хорошо, что мы успели, не так ли?» Трисс натянуто улыбнулась, глядя на драка, который хрипло постанывал даже во сне, в который его погрузила Миди-ведьма. Гермиона, которую с трудом отогнали от Малфоя, уткнулась лбом в плечо подруги, вздрагивая всем телом. «Идемте в кафе». Нодд задумчиво посмотрел на гриффиндорцев, которые жались друг к другу, словно воробьи на морозе. «Я угощаю. Я и сама могу за себя заплатить, но спасибо, Тя. Меня зовут Теодор, Трис». Девушка подняла на парня взгляд и, внимательно посмотрев на него, вдруг улыбнулась. «Каким бы страшным ни было произошедшее, плюсы все-таки есть. Быть может, оголтелая вера львят в светлейшего чуть пошатнется. Барсуки и вороны уже задумались, а змейки никогда и не пытались обелить старого паука. Я Блейз, Пенси. Мне всегда было интересно». Гермиона шмыгнула носом, поднимая взгляд на Паркинсон. «А это полное имя или нет? Тебя ведь даже учителя называют Пенси. Персифона. Персифона Эластриона Паркинсон. Да уж, не хуже моего имечка». Девушки натянуто рассмеялись и направились к выходу. За ними потянулись и остальные, хоть и настроение у всех было, мягко говоря, не очень. Мадам Помфри неоднократно предлагали место в больнице Святого Мунга, признавая ее талант, но она всегда отказывалась, заявляя, что в Хогвартс она Абыкова не пустит. Через 20 минут после того, как Драко уложили на койку, юноша смог дышать свободнее. Ворвавшийся в больничное крыло Северус был готов рвать и метать, но Помфри почти силком вытолкала его за двери и ускорение придала, сказав, что юному Малфою требуются особые зелья. Рыкнув, зельевар почти бегом отправился в лабораторию. Покачав головой, Поппи развела очередное зелье в воде и приготовилась снимать с юноши заклятие сна. «Тише, мистер Малфой!» Медиведьма аккуратно напоила пациента раствором. «Не разговаривайте, пожалейте связки. Не беспокойтесь, этого безумца уже забрали в Аврорат, а благодаря мисс Гринджер вы не разбили голову. Отдыхайте, выходные вы проведете здесь. Посетителей я впущу только завтра, раньше, только если это будут ваши родители. Хотите им написать?» Драко покачал головой, послушно сохраняя молчание. Он даже сквозь сон слышал ругань крестного, а значит, мать уже точно в курсе. Все тело периодически сводило судорогой, но мадам Помфри каждый раз заливала в него порцию зелья, и промежутки между приступами становились все больше. Драко каждый раз боялся, что прикусит себе язык. В периоды спокойствия он то и дело проверял, целы ли зубы, и уже предвкушал употребление цикла зелий для восстановления эмали. Юноше казалось, что болели даже корни волос. Прошло почти 5 часов, и ему понемногу становилось легче. Мадам Помфри перенесла свой рабочий стол в общий зал, чтобы вовремя среагировать, если судороги снова начнутся. За дверью вдруг послышался шум, следом тихий, почти робкий стук. Медиведьма отложила перо, она заполняла карточки первокурсников, и пошла проверять, кто же решил зайти. Драко навострил уши. «Мадам Помфри, верно. А вы, Аврор Барлоу? Я могу поговорить с пострадавшим, у вас 10 минут. Лорд и леди Малфой, будете присутствовать или зайдете позже?» Судя по всему, отец сделал то самое лицо, потому что послышался тихий хмык медиведьмы и почти сразу шаги. Одну поступь он узнал сразу и не удержал улыбку. Леди Малфой преодолела расстояние до его койки куда быстрее мужчины и бросилась обнимать сына. «Мистер Малфой, можете говорить, но не больше 20 минут. Он повредил связки?» «Не совсем, леди, но лучше поберечься». Нарцисса кивнула, с беспокойством глядя на сына. Драко в очередной раз поразился выдержке матери. Он успел заметить, как выступила одна единственная слезинка, но вот женщина моргнула и будто ничего не было. Аврор не стал долго раздумывать и достал планшет с пером, готовясь записывать показания Драко. Пробежавшись взглядом по вопросам, Барлоу поднял взгляд на юношу и не сдержал тяжелого вздоха. «Мистер Малфой, я не стану вас долго мучить. Скажите, по какой причине мистер Грюм напал на вас?» «Не знаю». Драко поразился своему осипшему голосу. «Я не давал повода. Вы видели, кто бросил в сторону вас и ваших друзей заклинание?» «Нет». «А то, что мистер Грюм готовится напасть?» «Тоже нет». Минут 5 Аврор задавал общие вопросы. Какие у него отношения с однокурсниками, были ли конфликты с Грюмом, не проявлял ли профессор предвзятого отношения? На последнем вопросе Драко хрипло рассмеялся, немного обреченно. «Я слизеринец, мистер Барлоу, еще и Малфой. Ко мне все относятся предвзято, кроме тех, кто вас защищает, не так ли?» Воровато оглянувшись по сторонам, Аврор быстро сунул в руки парня пузырек, сияющий серебром. Глаза Драко округлились от удивления, когда до него дошло, что он держит в ладонях. Аврор Барлоу, судя по всему, пошел на должностное преступление, скопировав чьи-то воспоминания и отдав их пострадавшему. «Все почти законно, согласие я получил. Носителя, естественно. Там есть на что посмотреть, поверьте мне, возврат не обязателен. Аврор усмехнулся уголком губ, заметив, как флакончик осторожно прячут под подушку. Больше вопросов не имею, мистер Малфой. Желаю скорейшего восстановления. Примерно через неделю ждите приглашения на заседание. Как бы ужасно это ни звучало, но именно благодаря этому инциденту мы наконец сможем засадить старого параноика в Мунго. Его надо посадить в Азкабан. Он напал на ребенка. Как его только откатом не приложило. Приложило, леди Малфой. Потому и в Мунго. Наказание от магии уже получено. Будут попытки вылечить разум. Барлоу оскалился. Знаете, экспериментальное лечение. Малфой и старшие хором хмыкнули. Аврор явно намекнул, что просто так прохлаждаться в больнице Грюм не будет, на него уже точили зуб даже самые добросердечные целители. Попрощавшись с благородным семейством, Барлоу зашел к Помфри за выпиской о состоянии пострадавшего и покинул школу через камин в ее кабинете. Люциус, дождавшись, пока стихнет шум, вызвал домовика и приказал ему принести семейный думосбор. Так не терпится, не упустила случая подколоть мужа нарцисса. Драка, ты как? Нормально, мам. Ощущения, конечно, те еще, но я способен просмотреть воспоминания. Интересно же, весь в отца. Эльф, явившийся с думосбором, застал семью в приподнятом настроении. Нарцисса подшучивала над своими мужчинами, а те в ответ притворно возмущались. Тихое покашливание домовика заставило леди Малфой успокоиться. «Спасибо, Манли». Домовик склонился в таком глубоком поклоне, что кончики ушей коснулись пола и исчез. Драка, недолго думая, встал с кровати и вылил воспоминания в думосбор. Дождавшись, пока родители подойдут к артефакту, юноша улыбнулся и опустил лицо в мутную дымку. Лица вынырнувших из воспоминаний Малфоев можно было вносить в историю. Впервые представители этой семьи не скрывали шока. Это, судя по всему, это воспоминание кого-то из гриффиндорцев. Драко закашлялся, и нарцисса быстро протянула ему стакан с водой. «Спасибо, мам. Я даже не думал, что Мёрк настолько сильна. Да, телесный патронус в 14, это что-то с чем-то. А как она зажимала Грюма? Ей, конечно, повезло, что старик не ожидал нападения и растерялся, но какая техника? Я бы взял пару уроков у ее учителя». Нарцисса задумчивым взглядом сверлила стену, поглаживая Драко по ладони. Когда ей пришло письмо из банка с просьбой посодействовать в поиске Сириуса Блэка, она решила, что гоблинам позарез нужен стал доступ к финансам рода. Затем активизировался Северус, то и дело справляющийся о продвижении в поисках. Но сейчас она начала подозревать, что за всем этим стоит та самая девочка, что без раздумий бросилась защищать Драко. И, судя по всему, сын знает куда больше, чем говорит. Да, хорошо было бы, чтобы такая девушка стала частью семьи. Люциус почесал гладко выбритый подбородок. Как тебе эта идея, сын? Ты прости, пап, но нет. Почему же? Все-таки передумал насчет Астории? Драко едва заметно скривился. Отец не терял надежды все-таки заключить союз с гринграссами, но, слава магии, пока шел на поводу у жены и дозволял наследнику выбрать девушку по сердцу. Главным условием была чистокровность будущей невесты. Астория была глупа, как пробка и раздражающе навязчива. Его куда больше привлекала Дафна, но старшая Гринграсс уже была обещана другому. Мерки не раз и не два гостили у нас, приличная семья, Беллатрикс чистокровна, умна и хороша собой. Примроус не говорила о том, что дочь уже сговорена за кого-то. Так почему же мой сын отказывается от девушки, которой явно симпатизирует? Она помолвлена, мама, и пусть она мне нравится, но... Драко замялся, прекрасно зная, что не сможет доказать родителям, что его избранница вовсе не та, кем кажется. В общем, я пока не буду торопиться. У меня есть еще 2 года, вы же сами говорили, верно, тебя никто не торопит. Кстати, мисс Гринджер тоже хороша. Видно, что общество Трисс облагородило девицу. Возможно, я даже соглашусь на ее обучение. Драко почувствовал, как сердце на миг замерло. Могли ли родители быть в курсе родословной Гермионы? Трисс не упоминала о том, кому и что рассказывала. Крестный бы не стал обсуждать подобное с ними. Нарцисса про себя усмехнулась, заметив, как на краткий миг сын задержал дыхание. Люциус на такое не обращал внимания, а вот она научилась считывать такие моменты. Так значит, Драко неравнодушен к мисс Гринджер. Это была бы неплохая партия, будь девочка хотя бы полукровкой. С другой стороны, надо будет сделать проверку у гоблинов. Если она истинная, то принять в младшую ветвь по всем правилам, это будет хорошо для силы рода. А если обновленная, смотреть, кто в предках был. Задумчиво с джины заметил Люциус, но не стал задавать вопросов. Он и так знал, что в Мэнере нарцисса все ему расскажет и даже совета спросит. Они просидели у сына еще с полчаса, пока их не начало мягко выдворять миди-ведьма, делая упор на то, что пациенту нужен покой. «Не беспокойтесь, леди Малфой, он встанет на ноги к завтрашнему вечеру. На самом деле, он вполне уже оправился, но лучше послежу за ним еще немного. Благодарю, мадам». Малфой прошли метров 5 по коридору, когда от стены отделилась фигура, закутанная в темную мантию, и шагнула им навстречу. Нарцисса едва заметно вздрогнула, но тут бледные руки откинули капюшон, и женщина облегченно выдохнула. «Трис, ты меня напугала». «Простите, леди Малфой». Мёрк едва заметно улыбнулась. «Как драка? Все будет хорошо. Ты что-то хотела?» Трис засунула руку во внутренний карман и достала оттуда пузырек с алой жидкостью. Малфой сначала непонимающе переглянулись, а потом до нарциссы начала потихоньку доходить. Пораженно округлив глаза, она внимательно посмотрела в глаза Мёрк. «Это то, что я думаю, верно? Откуда? Пока не могу сказать». Трис покачала головой, заметив, что Люциус хочет что-то спросить. «Леди Малфой, на Рождество я представлю обществу свою компаньонку, мисс Грингер, и после бала я бы хотела с вами поговорить. Там и объясню все. Письма – не та информация, чтобы доверять ее бумаге, а здесь говорить слишком опасно. Понимаю, что вам любопытно, но потерпите». «Хорошо». Нарцисса быстро спрятала пузырек с кровью в карман мантии и перевела разговор в нейтральную плоскость. Тема грядущего бала – «Золото древних. Вы, как всегда, оригинальны, леди. Вынуждена откланяться. Удачной дороги». Распрощавшись с Малфоями, Трис направилась в факультетскую башню. В скором времени должны будут прибыть студенты из других школ, а она еще не привела в порядок голову одной всезнайки. Примечание. Немножко внеочередная глава. С Новым годом. 1. Первертере, извратись, латынь. Вернуться к тексту. Глава 8. Гости из-за границы. «Ты уверена, что это хорошая идея?» «Да, Герми, я уверена». Трис поправила выбившуюся из прически девушки прядку волос и отступила на шаг назад, критически оглядывая дело рук своих. «Нет, порода в тебе все-таки виднеется, как ни крути. Отдать тебя леди Малфой на каникулы, и никто не усомнится, что перед ним леди из благородного рода. Малфоим, может, не надо? Хватит бояться. Вы же нормально общаетесь с драко. Но его отец, Люциус, боготворит жену. А потому, если она согласится тебя обучать, даже не пискнет что-то против. Нарцисса, урожденная Блэк, темперамент вашей семейки уже притча во языцах. Но я же спокойная», — сказала мне девушка, которая прокляла Уизли. Гермиона фыркнула, бросая взгляд в зеркало. Отражение сияло белоснежной кожей, чуть подкрашенные ресницы подчеркнули и без того большие глаза, и на голове вместо привычного взрыва на макаронной фабрике был упорядоченный хаос. За те дни, сколько они прожили на одной территории, Трис смогла привести в порядок не только внешность Грингер, но и отчасти мозги, потому как оказалось, что под копной кучеряшек оказалась и гора комплексов. Ретроспектива. Второй день после переезда, перед отбоем. «Герми, можно с тобой поговорить? Заходи». Трис столкнула дверь и вошла в комнату, с улыбкой наблюдая, как Гермиона старательно складывает пергаменты с домашней работой. «Ты что-то хотела? У меня к тебе немного странный вопрос. Ты вообще за собой не ухаживаешь?» Гермиона, которая начала было вставать со стула, рухнула обратно. Мама всегда ей говорила, что главное в человеке душа, а не внешность. И потому многочисленные баночки-скляночки с уходом игнорировались. Косметику девушка считала чем-то не стоящим внимания, вещи подбирались по схеме немаркая и скромная. Ее жутко злило, что общая душевая в девичьем общежитии была буквально забита стойками с косметикой, в маленькие тумбочки и сундуки просто не влезало все, что заказывали юные ведьмочки. Ну и конечно, вечно прихорашивающихся с утра потелой Браун она считала недалекими квочками, что заботится только о внешнем, забывая о внутреннем. Сама Гермиона обходилась расческой, зубной щеткой и пастой. Вместо геля для душа и шампуня был кусок мыла. Зелье данного направления она успешно игнорировала уже вот четвертый год. В человеке главная душа, ага, и чистая попка. Трис присела на краешек кровати и скептически посмотрела на Гермиону. «Ну, рассказывай, откуда у тебя такие мысли?» После сбивчивого рассказа девушки, Мёрк только вздохнула. «Вот так и возникают у людей глубинные комплексы, которые только усугубляются с возрастом. У меня нет комплексов. Если бы у тебя их не было, ты бы не злилась так на девочек, которые этот аспект не игнорируют. Гермиона озадаченно моргнула. С такой стороны она этот вопрос не рассматривала. Пока Гриффиндорка осмысливала жизнь, Трисс успела вызвать эльфа и дать ему инструкции. Услышав только окончание фразы, Гермиона тут же взбунтовалась. «Не надо этого, надо, считай это частью обучения, но, Герми, ты леди, а леди должна уметь за собой ухаживать. Не хочу, тогда предлагаю пари». Трисс усмехнулась уголком губ, заметив азарт в глазах Гермионы. «Ты полностью доверяешься мне сегодня и, если тебе не понравится твое отражение, то я больше не поднимаю этот вопрос». «Согласна. Через 15 минут иди в купальню. Естественно, сними одежду. Можешь надеть купальник, если сильно стесняешься». Гермиона против воли покраснела, но кивнула. Мёрк, старательно пряча победную улыбку, отправилась в свою комнату. Ей надо было связаться с матерью и кое-что у нее попросить. Через оговоренный срок Гермиона толкнула дверь, которая вела в купальню, которая была сравнима по размерам с ваннами старост. Небольшой бассейн, две отдельные душевые, два открытых шкафчика для всего необходимого. В воздухе витал аромат апельсина и чего-то освежающе-травяного, свет горел непривычно ярко. Трисс, одетая в довольно строгий купальник, спортивный топ и шорты, кивнула Гермионе на каменную лавку, установленную около бассейна. «Садись и расслабься, больно не будет». Тут Трисс задумалась и едва слышно хихикнула. «Ну, разве что когда брови будем выщипывать». Мёрк боялась, что Гриффиндорка будет сопротивляться изо всех сил, но та была внезапно послушная и молча уселась на лавку, сбросив халат прямо на пол. Следующий час Гермиона внимательно слушала лекцию по уходу, попутно удивляясь, что о многих вещах она попросту не знала. Трисс загнала ее в бассейн и сейчас занималась тем, что опиливала ногти, тихо ругаясь на девушку. «Ну вот ты зачем ногти грызешь, а, как маленькая, когда нервничаю, не могу удержаться». Мёрк фыркнула и потянулась к очередному пузырьку, попутно шлепнув Гермиону по свободной руке, когда та попыталась коснуться лица. «Не трогай еще 10 минут, Трисс, это пятая маска, всего лишь третья, чего ты преувеличиваешь? И что, ты так каждый вечер?» «Нет, каждый вечер у меня умывание и одна маска. Такие комплексы только перед выходом в люди». Мёрк аккуратно обработала зельем очередной ноготок. «Это ты еще не видела, как моя матушка готовится. Она за двое суток до начинает есть только овощи и пить особый коктейль, который пахнет тухлыми яйцами. А в вечер перед мероприятием она закрывается в ванной не меньше, чем на 5 часов. У нас есть эльф, который занимается только помощью в такие дни. Так вот ее матушка уматывает просто до того, что Шинти потом 3 суток отсыпается. Ужас. Привычка». Когда были сделаны все нужные процедуры с лицом и волосами, Трисс научила Гермиону заклинаниям, которые облегчат укладку и сушку волос. К зеркалу Гриффиндорка подходила с опаской и странной надеждой. «Ой, вот тебе и ой, милая. Нравится, а как ты? Волосы, правильный уход и заклинания творят чудеса. Ты же ведьма, Герм. Тьху, может тебя Мия называть будем, а?» Герми звучит как-то не очень. «Да хоть горшком зови». Девушка неверяще ощупывала свое лицо и волосы. «А это надолго? На неделю где-то хватит. А так, смотря как будешь поддерживать все это, я тебе первое время помогу, потом сама уже разберешься». Через день после этих событий Трисс ввалилась в комнату Гермионы, увешанная пакетами и нагруженная коробками. Оказалось, девушка решила сделать сюрприз и заказала для подруги новый гардероб. «Трисс, это же дорого, не дороже денег, мерей давай». Одну из коробок девушка тут же отставила в сторону, что вызвало подозрение у Гермионы. Но Трисс так многозначительно зыркнула на нее, что шатенка тут же пошла на попятную и сунула носик в один из пакетов. Подарок превзошел все ожидания. Трисс собрала несколько образов на повседневную носку, на выход и даже на торжество. Примерив одно из платьев на вечер, Гермиона чуть не разревелась. Она ощущала себя Золушкой, которая наконец встретила свою крестную фею. Однако Мёрк быстро пресекла это, просто сунув в руки расчувствовавшейся девушке ту самую коробочку. «Мёрк, я тебя убью», а только что рыдала. Трисс со смехом выскочила за дверь и подперла ее плечом, радуясь, что открываются они наружу. «Тот красненький на потом оставь, маленькая ты для него еще, Мёрк». Конец ретроспективы. Сегодня должны были прибыть представители 2 школ-участниц, так что Мёрк расстаралась с внешностью Гермионы по полной. В прошлые разы Гриффиндорка нарочно рушила все, что они делали, чтобы не привлекать внимания. Но сегодня подруга смогла ее уговорить на то, что пора прекратить изображать из себя обычную заучку и показать всем, что она еще и девушка, причем симпатичная. В конце концов, тебе надо начинать нарабатывать репутацию, а встречают, как мы все знаем, по симпатичной мордашке. Идем? Ага. Гермиона заметно нервничала, но послушно направилась за Трис, то и дело одергивая рукава новенькой шелковой мантии. В гостиной факультета сидела Джинни, которая не оставляла попыток подколоть Грейнджер, и Браун спотел. Сплетницы уже получили по зубкам, а потому осторожно присматривались, все больше понимая, что не просто так новенькая возится с зубрилкой. Смотрите, Мёрк купила своей собачке новый ошейник. Оскорбление имел бы куда больший вес, не разглядывая Джинни наряд Гермионы с жадной завистью. Как в роли питомца, Грейнджер. Тебе такая хозяйка даже во влажных снах не светит, Уизли, так что утри слюни, мантию мне испачкаешь. Вздернув подбородок повыше, Гермиона прошла мимо однокурсниц, будто невзначай поправив волосы и показав новенькие сережки с магическим желтым топазом. Подруги вышли за двери, а Джинни продолжала клокотать ненавистью. Потел и Браун переглядывались, прекрасно понимая, что общение с Уизли надо завязывать, если не хочется остаться аутсайдером. «Нет, вы видели? Да что она такого делает в постели Мёрк, раз-то? Хватит, Джин!» Лаванда поморщилась. «Во-первых, какие бы отношения их ни связывали, это не наше дело. Во-вторых, я сомневаюсь, что они вместе. Тут скорее вассалитет или патронаж. У Гермионы не те амбиции, чтобы стать постельной игрушкой. Окончание, в отличие от тебя, повисло в воздухе, но Уизли даже не заметила неловкого молчания, продолжая пыхтеть от злости. День пролетел со скоростью снитча, и вот вся школа стоит во дворе, готовясь встречать гостей. Мёрк, оглядев толпу вокруг себя, молча достала палочку и начала накладывать на младшекурсников согревающие чары. К ней присоединились Поттер, Грейнджер и близнецы, следом подтянулись Лонгботтом и даже Браун. Джинни и Рон демонстративно стучали зубами, но даже не коснулись своих палочек, что вызывало недоуменные взгляды у всех окружающих. «Ну ладно, если помогать не хотите, но о себе-то почему не позаботиться?» Когда все перестали стучать зубами, вдруг раздался чьи-то выкрики. «Летят! Это что, драконы? Летучий дом?» Трис подняла голову и улыбнулась, глядя, как на снижение пошла огромная карета, запряженная крылатыми конями исполинских размеров. В Мёрк-холле были две конюшни, одна для магических пород, вторая для магловских. Именно в последней девушка пропадала чаще всего, отдавая предпочтение тяжеловозу Клиедиздалю вороного окраса. Французы же предпочли абраксанских жеребцов, которые сейчас нервно косились на толпу восторженных детей, не прекращая всхрапывать время от времени. Из кареты выскочил юноша столь прелестный, что женская часть Хогвартса замерла от восторга. Не обращая внимания на восторженные вздохи, юноша выдвинул ступеньки и отошел в сторону, не забыв вытянуть руку в сторону. Из кареты показалась директриса школы Шармбатон, статная великанша в алой мантии. Номинально оперевшись на руку ученика, она вышла на улицу и внимательно осмотрелась. Взглядом наткнувшись на Дамблдора, директриса улыбнулась. И Трис готова была поставить пару сотен золотых на то, что великанша очень желала бы увидеть старика в гробу. «Мадам Максим, добро пожаловать!» «Мсье Дамблдор!» Грассирующие нотки, проскальзывающие в глубоком контральто, заставили Трис вздрогнуть. «Мои ученики!» Огромная ладонь очертила небольшую, буквально в 20 человек, группу. Французы жались друг к другу, вздрагивая от порывов холодного ветра. Максим, заметив это, перевела взгляд обратно на Дамблдора и попросила провести их внутрь. Но то ли это мешало планам старика, то ли еще что, но просьбу великанши просто не услышали, продолжая восторгаться конями и расписывать, как Хагрид о них хорошо позаботится. Понимая, что сейчас директора начнут разборки, забыв об учениках, Трис снова достала палочку. Согревающие чары были отправлены в сторону шармбатонцев, к девушке присоединились все те же Гарри, Гермиона и остальные. Одна из девушек вздрогнула, почувствовав действие заклинания, и закрутила головой, пытаясь понять, кто же был настолько любезен, и наткнулась на улыбку Мёрк. «Мерци, Мадима и Селли». Девушка подошла к гриффиндорцам. «Флёр Делакур, Беллатрикс Мёрк, как вам Англия? Холодно, темно и ощущается нехватка горячего супа». Трис рассмеялась, краем глаза отслеживая диалог директоров. Мадам Максим уже переходила на повышенные тона, тогда как Дамблдор только улыбался в бороду, не заметив, как французы тихо мирно пригрелись под крылышком Мёрк. Они с Флёр обсуждали новые веяния моды в мантиях, когда водная гладь Черного озера пошла рябью. Разговоры тут же смолкли. Дурмстранг появился куда эффектнее французских коллег. Огромный корабль, похожий на призрака из глубин, выплывал из воронки неспешно, словно красуясь. Северяне добрались от озера до замка довольно быстро, минут за 10. Закутанные в теплые плащи с меховым подбоем, они были похожи на заблудившихся медведей. Во главе строя шел мужчина в белом пальто и огромной шапке. Опираясь на посох, он подошел к Дамблдору и с явным наслаждением расцеловал того в обе щеки. Трисс едва не зашипела, когда столкнулась взглядами с директором Дурмстранга. Но мужчина быстро отвел глаза в сторону. «Дамблдор, мой старый друг, профессор Каркаров, рад видеть. Пойдемте внутрь». Виктор немного простыл, так что да, толпа вокруг заволновалась, внимательно разглядывая ученика, которого Каркаров обнимал за плечи. Гарри с удивлением понял, что это знаменитый Виктор Крам, ловец болгарской сборной по квиддичу. Уизли за их спинами едва не визжали, словно бешеные фанаты. Трисс вздохнула, Гермиона покачала головой, и только Флёр непонимающе моргала, пока ее не окликнула мадам Максим. В большом зале произошла небольшая заминка с рассадкой гостей, потому как французы, вместо того чтобы усесться за предложенный им стол Ривенкла, дружно направились к Гриффиндорскому. Мадам Максим удивленно моргнула, но спорить не стала. Кто-то из учеников успел ей шепнуть, что именно гриффиндорцы согрели их, тогда как сами они до этого не сразу додумались. Куда большее было удивление, когда и часть северян расселись там же, у львят. Трое парней заняли места напротив Беллатрикс Мёрк, не особо вслушиваясь в гневные вопли своего директора. Каркаров, быстро поняв, что только роняет свой авторитет, гневно зыркнул на Трисс и ушел, бурча себе что-то под нос. Дамблдор радостно подхватил его ругань, светлейшему Мёрк уже встала костью поперек горла, даром что месяц только отучилась. Но радость радостью, а надо было поприветствовать гостей. Трисс устало вздохнула, пододвигая к себе тарелку с ужином. Взяв в руки вилку и нацелившись на кусочек курицы, девушка вдруг замерла и, осторожно положив прибор на край тарелки, подняла взгляд на одного из дурмстранговцев. «Виктор, нельзя так пристально смотреть на человека. Ты моя подруга. Это не отменяет того, что я человек». Мёрк усмехнулась. «Чего ты от меня хочешь, Вик? Услышать привет? Ну, привет. Доволен? Я могу поесть?» Издевательски улыбнувшись, Трисс схватила вилку и яростно воткнула зубчики в несчастный кусок птицы. Ей в принципе было не особо комфортно сегодня по вполне объективным причинам. Мало того, что на облюбованном ей месте начинало собираться все больше людей, к Гарри и Гермионе присоединились близнецы, так еще и пристальное внимание директоров не добавляло настроения и аппетита. Заигрывания Крама стали последней каплей. Флёр, безошибочно учуяв раздражение девушки, отвлекла северян разговором. В этом ей активно помогли близнецы, обожающие Крама. Мёрк ела, не поднимая глаз, медленно и вдумчиво пережевывая каждый кусочек. Ее не отвлек даже хохот гриффиндорцев, когда Рон не смог и двух слов связать, стоило одной из француженок к нему обратиться. Мимо нее прошло и то, что к преподавателям присоединились двое мужчин, почти карикатурно различных между собой. Отвлек ее от мыслей только голос Дамблдора. Торжественный миг. Дамблдор огляделся, улыбаясь, словно ему вручили тонну лимонных долек. Турнир вот-вот будет открыт. Перед тем, как внесут ларец, я хотел бы коротко объяснить правила нынешнего турнира. Но прежде позвольте представить тем, кто не знает, мистера Бартимиуса Крауча, главу Департамента международного магического сотрудничества. С места встал мужчина в строгой мантии. Худощавый, невысокий даже по сравнению с Дамблдором, он, тем не менее, выглядел более чем солидно. Цепкий взгляд темных глаз, аккуратно подстриженные усы, весь его вид буквально кричал о том, что перед смотрящим человек, мягко говоря, строгих нравов, а также Люда Бэгмина, начальника департамента магических игр и спорта. Бэгмину достались щедрые аплодисменты, наверное, благодаря его славе загонщика, а может, просто потому, что вид у него был куда приветливее. На фоне строгого Крауча Люда выглядел как школьник-переросток, широкоплечий и высокий, с любовно наеденным животом, но школьник. Мистер Бэгмин и мистер Крауч будут судьями состязаний. Ловец сюда, пожалуйста. Завхоз, который до этого момента прятался где-то, тут же появился около профессорского стола. Под руководством Скриба домовики толкали постамент, на котором стоял старинный, богато украшенный деревянный ларец. «Итак, нас ждут три тура состязаний, основанных исключительно», — Трис заметила, как ехидно блеснули глаза директора и насторожилась, на школьной программе. «Чемпионам предстоит продемонстрировать владение магическими искусствами, личную отвагу и умение преодолеть опасность. Три чемпиона, по одному от каждой школы. Чемпион, набравший во всех турах самое большое число баллов, становится победителем. Участников турнира отберет самый беспристрастный из нас, Кубок Огня». Дамблдор вынул волшебную палочку и стукнул по крышке ларца три раза. Крышка медленно, со скрипом открылась, и из недр ларца выплыл кубок. Грубая резьба, темное дерево, в целом и чего примечательного, если бы не пляшущие внутри него синеватые языки пламени. Желающие участвовать должны разборчиво написать свое имя и название школы на куске пергамента и опустить его в кубок, сказал он. Кубок будет выставлен в холле, а завтра вечером будут выбраны достойнейшие из достойных, которые примут участие в турнире трех волшебников. Зал загалдел, когда Дамблдор отдельно подчеркнул то, что участвовать могут только достигшие 17. Трис же гипнотизировала кубок, пытаясь понять, что же ее настораживает во всей этой ситуации. И последнее. Желающие участвовать в конкурсе, примите к сведению, для избранных в чемпионы обратного хода нет. Голос Дамблдора пресек все возмущения. Чемпион будет обязан пройти турнир до конца. Бросив свое имя в кубок, вы заключаете с ним магический контракт, который нарушить нельзя. Надо ли говорить, что хоть кто-то отнесся к словам директора серьезно? Гриффиндорцы возмущались, хаффлпаффцы им вторили, хоть и не так громко. Рейвенклы обсуждали юридическую сторону запрета, и лишь стол Слизерина был погружен в тишину. Как только Дамблдор сказал, что пора готовиться ко сну, даром что до отбоя была еще куча времени, Трис поняла, что пора быстро линять отсюда. Но скрыться в коридорах ей не удалось, Крам будто на запах шел, а потому нагнал ее быстро. «Белль, что происходит?» Юноша крепко, но осторожно сжал предплечье Мёрк. «Я тебя обидел, а разве нет? Тогда объясни, что я сделал не так». Мёрк гневно выдохнула, глядя на Виктора. Все 5 лет, сколько она училась в Дурмстранге, Вик был ее опорой и защитой. Даже Каркаров не рисковал делать гадости, если поблизости находился Крам, что уж говорить об учениках. Что именно сподвигло его взять под крыло поступившую девчонку, никто не знал, даже сама Трис. Но она была благодарна за это, даже учитывая то, что часто заступничество Крама не помогало. В мрачных замках всегда хватало темных закоулков, куда не проникает взгляд защитника. Если ты считаешь, что не отвечать на письма и игнорировать блокноты это нормально, то катись к Каркарову. Что, я не получал твоих писем? Виктор вдруг смутился. А блокнот у меня забрала тетя. Я тайком писал тебе несколько раз, но ответа не было. Поэтому подумал, что я решила прекратить общение. Виктор кивнул, не переставая хмуриться. Его родня была против общения с Беллатрикс, но почему именно, так никто парню не объяснил. Нельзя и все. Девушка вдруг как-то обмякла, моментом перестав быть похожей на колючего ежика. Крам, заметив эту перемену, осторожно потянул Мёрк на себя, заключая подругу в объятия. «Рад тебя видеть, бельчонок. Я так скучала, Вик». Трис крепко обняла друга, с каким-то странным наслаждением вдыхая знакомый запах. «Значит, опять родители? Угу. Ничего, вернусь, разберусь. Я пошел им на уступки с этим мордредовым квиддичем, пусть и они что-то сделают. Опять будешь угрожать, что бросишь карьеру, и брошу, если упрутся. Мне все равно не тепло, не холодно от этого занятия. Не надо, тебе же нравится летать. Мне нравится именно что летать, а не гонять, как умалишенный, за крылатым куском золота». Мёрк тихо рассмеялась, освобождаясь от объятий Виктора, который очень неохотно разжал руки. Улыбаясь, девушка посмотрела в лицо друга. Чуть привстав на цыпочки, она осторожно отвела прядь волос один, от лица юноши. Сбоку послышалось неловкое покашливание. Трис скосила глаза в сторону и едва сдержала ухмылку, заметив горящие глаза Поттера. Рядом с ним мялась Гермиона. «Трис, прости, я пыталась его удержать». «Ничего, мя». Девушка повернулась к Виктору боком и, положив руку ему на плечо, перевела взгляд на гриффиндорцев. «Позвольте представить, мой хороший друг, Виктор Крам. Виктор, это Гарольд Поттер и Гермиона Грейнджер». Виктор пожал руку Гарри, обозначил поцелуй на ладошке Гермионы и неловко улыбнулся. Поттер чуть остыл после того, как Трисс представила болгарина как друга. Он сам себя не понимал, но, когда увидел обнимающуюся пару, был готов проклясть Крама самым страшным заклятием, которое только знал. Благо, что знал он не так много. Трисс же с каким-то садистским удовольствием отметила, что ревность, пусть и неосознанная, на Поттера влияет куда лучше всех нравоучений. Вон как загорелся, аж спина выпрямилась, плечи расправились, манеры прут, как каша из горшка. Сдержав улыбку, девушка предложила прогуляться по замку, показать гостю окрестности, пока их не загнали обратно на корабль. Но мечтам не суждено было сбыться, едва они подошли к выходу, как Виктор окликнул один из однокурсников. «Крам, тебя директор ищет, чтоб ему икалось». Юноша поджал губы и вздохнул. «Сейчас опять будет морали читать, что невместно мне со всякими общаться». «Да забей, Вик, вы тут надолго, так что варианта у тебя всего два. Либо не реагировать, либо прекратить общение со мной. Не дождется, старый хаэр, Виктор». Как бы ни хорохорился Крам, но при звучном голосе своего директора голова все-таки чуть вжалась в плечи. Парень, казалось, ссутулился еще сильнее, хотя больше уже было некуда. Ребята повернулись к шагающему к ним Каркарову, каким-то неосознанным движением закрыв собой Виктора. Каркаров аж чуть притормозил, особенно когда заметил взгляд Трисс. «Мисс Смёрк, профессор Каркаров, как поживаете?» «Прекрасно, особенно когда на нервы не действуют всякие мелкие мошки. Мне казалось, насекомые к вам вообще не приближаются. У вас довольно специфичный вкус на духе, знаете ли». Каркаров, который отродясь не признавал парфюма, гневно запыхтел. Он открыл было рот, чтобы высказать все, что думает, но замер, глядя поверх голов подростков. Трисс с пятой точкой почувствовала, что вечером ей будут высказывать очень неприятные вещи. Игорь Каркаров собственной персоной. «Мистер Снейп, Мёрк, Поттер, Гринджер, идите в башню, если не хотите нарваться на отработку. Но до отбоя еще 2 часа». Зельевар мстительно прищурился, и Поттер почувствовал себя, как в старые добрые времена, Флобер червем. Голова избранного чуть склонилась, признавая молчаливо поражение. Подхватив своих дам под локотки, он тихо попрощался с Виктором и поволок девушек в сторону Гриффиндорской башни. «Чует моя задница, что будет какая-то подстава». Мёрк с мрачным лицом размазывала яичницу по тарелке. «Помяните мои слова, Трисс, ты мало похожа на Трелани, так что не надо нам тут знаков судьбы». Мия сделала глоток чая и снова уткнулась в книгу. Это осталось единственной привычкой, которую Трисс так и не смогла искоренить. Гарри ощущал примерно то же самое, что и Мёрк, только он с обреченностью принимал это знание. Он и на пушечный выстрел не стал приближаться к кубку, но заметил в холле толпу учеников, среди которых были и близнецы Уизли. «Ой, ребят, что это с вами?» Трисс, услышав легкие истеричные нотки в голосе Гермионы, отвлеклась от терзания яичницы и подняла взгляд на усаживающихся за стол близнецов. Пару раз моргнув, девушка помимо воли хихикнула, сразу же зажав себе рот рукой. Гринджер сидела красная до корней волос, то и дело надувая щеки и изо всех сил сдерживая смех, потому что Уизли щеголяли бородами, которым позавидовал бы сам Дамблдор. Минуты 3 все стоически держались, но когда Джордж умудрился запутаться руками в бороде, уже не выдержали, и над столом раздался громогласный хохот. Благо, что близнецы даже не думали обижаться и только посмеивались вместе со всеми. Они трагическим шепотом пожаловались, что зелье старения, которое они сварили, не сработало. Точнее сработало, но не так. Фред почесал в седом затылке. «А мадам Помфри выгнала нас, сказав, что сами виноваты. Может, побриться, не помогает. Смотри». Джордж достал палочку и, направив кончик на свое лицо, шепнул заклинание бритвы. Им обычно пользовались крайне редко, поскольку оставалась куча проплешин, но именно это и нужно было Уизли. Кусок бороды шлепнулся на стол, но на гладкой коже тут же начали пробиваться новые волоски. Джордж развел руки в стороны, как бы показывая, что он тут бессилен. Трисс, уже успокоившись, сунула руку в сумку, которую невесть зачем взяла с собой субботним утром, и вытащила небольшую коробочку, в которой что-то перекатывалось. 2 горошины легли перед близнецами на стол. Посмотрев на них, а следом на Мёрк, Уизли разве что по лбу себя не хлопнули. «И как мы не догадались, Безаар, не факт, что поможет», — пресекла лишнюю радость Мёрк, — «но попробовать стоит, а то Дамблдор обзавидуется и подавится лимонной долькой». Все дружно хмыкнули, понимая, что на такое чудо надеяться не стоит. Близнецы быстро закинули противоядие в рот и уставились друг на друга, ожидая невесть чего. Прошло минуты три, и Уизли скуксились, не замечая каких-то изменений, когда бороды вдруг посыпались, словно листья с дракучей ивы по осени. Волосы, правда, просто вернули свой медно-рыжий оттенок, оставшись той же длины, как и выросли. Эх, а я так хотела посмотреть на лысых Уизли. Мёрк хмыкнула и достала из сумки две обычных черных резинки для волос. Только стричь не вздумайте. Вам идет. Благодарим, миледи, за комплимент. Трисс покачала головой, глядя, как близнецы ловко стягивают волосы в низкие хвосты. Им и правда шло, особенно когда парни, используя друг друга словно зеркала, чуть подровняли прически, обрезав несколько прядей покороче. После завтрака, понаблюдав издалека за дружно промаршировавшими к кубку северянами и прилетевшими, словно бабочки на огонь, французами, гриффиндорцы дружно направились на улицу. По пути к ним присоединились Малфой, Нот, Забини и Паркинсон. Уже у входа догнали толпу Крам и Делакур. Мёрк не сдержала грустного вздоха, но решительно затолкала своего внутреннего интроверта поглубже. Студенты решили устроиться около Черного озера, благо погода радовала последними теплыми деньками.